«Это он?» — спросила она, перестав вырываться. Голова Чарльза поднялась над поверхностью воды, глаза уставились в пустоту. Хоук вскинул руку, давая Невиллу команду остановить подъем. «Это он, Тай?» — повторила Карен, глотая слезы. «Да, это он». Хоук еще крепче прижал ее к себе, чувствуя, как она дрожит. «Это он». Глава 91. Катер с одетыми в белую форму полицейскими из Эмисвилля прибыл через час. На борту находился и местный детектив. Они подняли труп. Карен и Тай стояли рядом, наблюдая, как тело Чарльза вытаскивают на палубу, очищают от водорослей, разрезают фал, которым его привязали к якорной цепи. Хоук сообщил, что он полицейский детектив из Соединенных Штатов, поговорил с местным коллегой по фамилии Уилсон, тогда как Карен не отрывала рук от лица. Хоук объяснил, что она бывшая жена мистера Хансена. Они больше года не виделись, а теперь вот решили встретиться. Сказал, что они понятия не имеют, кто мог совершить столь чудовищные преступления. Наверное, грабители. С учетом того, что на яхте все перевернуто вверх дном, Хоук решил, что так будет проще всего. Он прекрасно понимал, что расследование лучше вести в Соединенных Штатах, не связываясь с местными властями. А такого бы не получилось, если бы они рассказали об истинных причинах своего приезда сюда и о прошлом Чарльза. Поэтому они сообщили местному детективу свои имена, фамилии и адреса в Соединенных Штатах и дали короткие показания. Сказали, что мистер Хадсон занимался инвестициями. Хоук не сомневался, что при проверке не понадобится много времени, чтобы выяснить настоящую фамилию Чарльза. Детектив вежливо их поблагодарил, но, похоже, нашел их версию сомнительной. Двое полицейских подняли тело Чарльза, чтобы уложить в желтый пластиковый мешок. Карен попросила их положить мужа на палубу. Они согласились. Она опустилась рядом с ним на колени. Знала, что уже прощалась с ним много раз, что пролила все положенные слезы. Но теперь, глядя на спокойствие, разлитое по распухшему синюшному лицу, вспоминая душевную боль и смиренную улыбку, которую видела днем раньше, заплакала вновь. Горячие слезы потоком потекли по щекам. «Ох, Чарли!» Нахлынули воспоминания. Их первая встреча на благотворительном мероприятии. Чарли во фраке, в красном галстуке, в очках с роговой оправой. Фраза, которую сразу очаровала ее. «Что вы такое совершили, что вас усадили рядом с этими занудами?» Их свадьба в Пьере. День открытия хеджевого фонда «Харбор Кэпитал». Первая сделка с акциями Холлобертона, она помнила. Будущее, представлявшееся радужным и безмятежным, как он болел на играх Алекса, радовался каждому забитому голу, оглушительно хлопал, кричал «Давай, Алекс, давай!» То утро, когда он крикнул, перекрывая шум фена, что должен оставить «Мерседес» на техобслуживании и поехать в город на поезде. Карен вытерла слезы. «Как ты мог такое допустить, Чарли? Что я скажу детям? Кто будет скорбеть по тебе теперь, Чарли? Что мне теперь с тобой делать?» Но, как ни старалась Карен простить его, она не могла. И при этом он оставался человеком, бок о бок с которым она провела почти 20 лет своей жизни, делила все радости и горести, который был отцом ее детей. И днем раньше она увидела раскаяние в его глазах, осознание того, сколь много он потерял, Сэм, Алекс, ее. «Что мне теперь с тобой делать, Чарли?» «Карен». Хоук подошел сзади, мягко положил руки ей на плечи. «Им надо делать свою работу». Она кивнула, положила пальцы на веки Чарльза, закрыла ему глаза. «Так-то лучше». Теперь она видела лицо, которое хотела сохранить в памяти. Она встала и привалилась к Хоуку. Тело уложили в мешок. Один из полицейских застегнул молнию. На том все и закончилось. Он ушел. «Они нас отпускают», — прошептал Хоук на ухо Карен. «Я оставил им мой контактный телефон. Если что-то всплывет, а всплывет обязательно, они захотят снова поговорить с нами». Карен кивнула. «Знаешь, он возвращался в Штаты». Она повернулась к Хоуку. «В день выпускного Саманты сидел в машине на другой стороне улицы и наблюдал. Я хочу, чтобы он вернулся с нами, Тай. Я хочу, чтобы дети узнали, что случилось. Он был их отцом. Мы можем попросить выслать тело в Штаты, как только судебный медик проведет вскрытие и напишет заключение». Карен всхлипнула. «Хорошо». Они перебрались на морского ангела и оттуда наблюдали, как тело Чарльза перегружают на полицейский катер. «Эти люди нашли его, Тай!» Карен боролась с закипающей злостью. «Он вернулся бы с нами!» «Я это знаю. Вот почему он прислал это электронное письмо!» «Его нашли не они, Карен!» У Хоука не выходила из головы черная яхта, которую он увидел рядом с Сент-Губертом. «Его нашли мы и привели их к нему!» Он посмотрел на яхту, и главный вопрос — что же они там искали? Глава 92. «Может, и привели», — согласилась Карен с выводом Хоука, вновь и вновь вспоминая вытащенное из воды тело Чарльза. «Может, за ними следили? Может, именно через них эти люди вышли на него? Но кто именно?» Хоук рассказал ей о большой черной яхте, которую заметил в день ее встречи с Чарльзом, фотографию которую видел на стене в кабинете Дайца. Карен вспомнила маленький самолет, круживший высоко над островом, когда она прощалась с Чарльзом, хотя тогда внимания на него не обратила. Однако теперь все это ничего для нее не значило. Встреча с Чарли, его раздутое тело, его деяния, причиненная им боль — вот что не отпускало ее. Полжизни они провели вместе, делились всеми радостями и горестями, и Карен не могла отделить свою жизнь от его, так сильно они были переплетены. Вернулись слезы, которые принесли бурю эмоций. Для нее он умер второй раз. Она и представить себе не могла, что для нее, похоронившей его единожды, а потом разозлившейся на него до белого коленя, эта вторая смерть Чарли окажется таким сильным ударом. А кто его убил и почему? На эти вопросы полагалось отвечать Таю. Домой они улетели на следующий день. Хоук стремился вернуться в Соединенные Штаты до того, как расследование смерти Стивена Хансена наберет ход, прежде чем им придется что-либо объяснять. И Карен. Она хотела как можно скорее выбраться из этого мира кошмаров. Дома Хоук оставил Карен с ее подругой Полой. Полагал, что ей нельзя быть одной, и Карен наконец-то пришлось открыться. «Даже не знаю, с чего начать...» Карен взяла подругу за руку. «Ты должна поклясться, Пола, что это останется между нами, только между нами. Ты не скажешь никому, даже Рику». «Разумеется, не скажу», — согласилась Пола. Карен сглотнула слюну, покачала головой, выдохнула, посмотрела на подругу. «Ты помнишь тот документальный фильм?» В тот же день Хоук поехал в Гринвич, в полицейский участок. Заглянул к своим детективам, чтобы поздороваться, и сразу направился в кабинет Фицпатрика на четвертом этаже. «Тай!» — радостно воскликнул Фицпатрик, поднимаясь из-за стола. «Все только и гадают, когда же ты вернешься? Тебя дожидаются несколько дел, если ты готов приступить к работе. Где ты был?» «Присядь, Карл». Начальник полиции медленно сел. «Не нравится мне твой тон». «И это правильно». Хоук встретился с боссом взглядом. «Ты помнишь дело о наезде, которое я расследовал?» Фицпатрик вздохнул. «Да, помню. Что ж, у меня есть новая информация». Хоук рассказал ему все от начала и до конца. Карен, телефонный номер и фамилия Чарли в кармане жертвы, поездка в Пенсаколу, офшорные компании, завязанные на Чарли, визит в дом Дайца, здесь у Фицпатрика округлились глаза, схватка с Ходжесом. «Что за бред ты несешь, лейтенант?» Начальник полиции откинулся на спинку кресла. «Какие у тебя были основания для проникновения в тот дом? Что ты вообще там делал? И почему, твою мать, ты не сообщил о применении табельного оружия?» «Можешь не напоминать мне про должностные инструкции, Карл. Я их помню». «В этом я не уверен, Тай. Может, у тебя случаются провалы в памяти?» «Об этом поговорим чуть позже. Я еще не закончил». И Хоук рассказал о втором наезде, уже в Нью-Джерси, о том, что единственным свидетелем того происшествия был Дайц. Это были убийства, Карл, совершенные для того, чтобы заткнуть людям рты, чтобы замаскировать инвестиционные убытки. «Я знаю, что поступал неправильно. Я знаю, что за это меня могут наказать. Но эти наезды не несчастные случаи. Это убийство, Карл». Начальник полиции помассировал виски. «Хорошая новость. Ты нашел предостаточно материала для возобновления расследования».